и в то же время тоска по ней у всех зиждителей нашего прошлого. Вероятно, здесь одна из сторон трагедии больших ваших купеческих характеров и соблазных как литературных типов. Газеты все время получал и за литературными делами следил. Опять у нас начинают увлекаться разговорами. Пусть бы половину, даже четверть того, что говорилось на пленуме, попробовали обосновать в статьях. Великая была бы польза. Писатели же явно мало пишут. Рассуждать в литературе и о литературе словно отведено критике. Так как сейчас критика в известном расстройстве, то развитие литературной мысли застопорило. Между тем, такое развитие было целью апрельского решения, наряду с другой целью, чтобы писатели писали, а не заседали. Я не брюзжу, а так мне представляется дело по нашим газетам. Оживление должно сказаться, думаю я, в предстоящем сезоне, то есть оживление, собственно, литературное, а не заседательское. Говорил по телефону с Ленинградом, там слякоть и умопомрачение природы. Но сейчас как будто наступил поворот, тут стало морозно. Я думаю, можно смело ехать, завтра отправляюсь. На этих днях на Курфюрстендамме налетел на Всеволода Иванова чудеса. Он поехал в Париж, оттуда собирается к вам. Значит, паломничество к вам уже началось, и я боюсь, что к тому времени, когда я соберусь с Соренто, если соберусь, вы уже успеете устать от визитов. Но благодарю вас за приглашение и очень ценю его. Весной я должен непременно в горы, в Давос или еще куда. Вот мне и хотелось бы тогда съездить к вам. Жму крепко вашу руку, желаю здоровья и всего-всего хорошего. Ваш Константин Федин. На всякий случай еще раз мой адрес. Ленинград, 28, проспект Володарского, 33, квартира 13. Горький Федину, 21 декабря 1932 года, Соренто. Не совсем понимаю, дорогой Федин, чем может соблазнять тайна моих купцов. Тайна-то ведь очень проста. Доктор Макаров в третьем томе бесконечной козлиной песни Клима Самгина объясняет ее неуверенностью купца в прочности его социальной позиции. Прадеды и деды были крепкими на земле, мужиками, веровали в законность рабства, ясно видели беззаконие дворянской свободы, сами при Екатерине добивались права иметь рабов, а позднее и осуществляли право это, покупая мужиков на имя помещиков. Мужицкая жажда воли была жаждой права на беззаконие, ведь выгодность-то несправедливости вполне очевидна. Веками воспитанный раб крепко сидит в человеке. Церковь же укрепляла его идеей рабства Богу. И вот, в страхе рабьем пребывая, не верит человек в прочность свободы, все ищет пределы ее, все пробует, а так можно, а этак. Погружение в искусство, в филантропию не всякого купца удовлетворяло. Савва Морозов, калужанин Горбунов, пермяк Мешков и многие другие искренно и не без риска для себя помогали революционерам. Затем, ежели возможны были кающиеся дворяне, почему же не быть кающемуся купцу? И далее, так же, как в Соединенных Штатах Северной Америки, наше купечество давало в третьем поколении очень много недорослей и дегенератов. Это объясняется истощением биологической энергии в погоне за быстрой наживой. Взгляните-ка, как сказочно быстро богатели московские текстильщики, поволжские лесопромышленники и судовладельцы. И право же, перед каждым стоял вопрос, все ли позволено. И со страхом, испытуя милость Господню, позволяли себе все. Литература наша пристально купцом не занималась. Для дворян-писателей купец не герой, для разночинцев хозяин и враг. Островский, обличая московского купца, умилялся: